вопросы по учебнику более чем исчерпывающая информация на все темы. Готовится одно удовольствие. Итак, сегодня мы завершаем наш курс и поговорим мы о той модели социологии международных отношений, которая сейчас должна была бы и должна сложиться в Российской Федерации. Мы рассмотрели большое количество противоречий, накопленных исторически и связанных с различными препятствиями для полноценного и гармоничного развития международных отношений в России. Начиная с царской эпохи, когда в России была двойственная идентичность, с одной стороны, она принадлежала, как мы говорили, к классическим интернациональным системам, а с другой стороны, к ней относились как к участнику глобальной интернациональной системы, то есть в испанской стране, что создавало определенную дуальность идентичности и такой первичный археомодерн. Второй момент. Мы разобрали, какой парадокс между реализмом и марксизмом международных отношений сложился в советское время, на чем он был основан. Это было уже советское издание археомодерна, где была одна идентичность государства, а признавалось это государство в рамках другой системы. Соответственно, что опять препятствовало развитию полноценной модели международных отношений. И третий раз мы столкнулись с неким необъяснимым, то есть каким-то подсторонним обращением, подсторонним методологиям, явлением с тем, что в момент создания в России национальной республики буржуазного типа в 1991 году на развале Советского Союза, вместо того, чтобы у нас сложилась школа реализма и либерализма, сложилась копия либерализма международных отношений, выдающих себя за все международные отношения каковы, что привело к третьему недоразумению в этой сфере, то есть к третьему выпуску археомодерна. Царистский археомодерн, советский, который при Сталине был, интеллектуальной деятельности. И вот третья версия археомодерна, которая становится тем более бессодержательной и, в общем, такой неприемлемой в силу того, что Путин, вслед за предшествующими его политическими руководителями, уже в стране лет 15 доминирует реализм на практике, который не осмысляется в теории международных отношений. Это создает большую проблему. И, соответственно, есть два пути ее разрешения. Ну, во-первых, мы говорим, что, конечно, с точки зрения развития науки, чистой теоретизации, совершенно необходим реализм, создание школы реализма международных отношений, российского реализма. То есть какого-то аналога модели Карама, Рогентау, геополитического реализма, реализма киссинджерского, то, как Киссинджер реализм международных отношений. Совершенно основанный на принципах суверенитета. Вот эта концептуализация российского суверенитета в международных отношениях была заказана Путиным еще лет там 10 назад, но до сих пор не исполнена. Вместо этого было очень много крикливых разных заявлений без всякой проработки. Институционализации российского реализма нету, должен был бы быть. Я глубоко убежден, что этот реализм, этому реализму суждено появиться. Просто потому, что его дальнейшее отсутствие и практически блокирует развитие этой дисциплины в международные отношения в рамках российского государства, российской науки. При этом реализм есть, а его осмысления нет, это грозит просто привести к совершенно катастрофическому диссонансу между сознанием нашей научной общественности и политической реальностью. В других сферах у нас очень сложная ситуация, но поскольку нас не касается нашего курса, мы их затрагивать не будем. Но что касается международных отношений, то это аномалия налицо. Соответственно, вопрос относительно того, как, что в России должна сложиться школа российского реализма, которая должна просто скопировать западные модели. Ничего нового, ничего творческого, ничего оригинального. Берем, что сказано было относительно хаоса международных отношений на Западе, тексты реалистов европейских, американских в первую очередь, прикладываешь к российской действительности, описываешь поведение России современной как суверенного актора веспальской модели со своими национальными интересами, высчитываешь эти национальные интересы, аргументирующих в рамках традиционного анархо-международных отношений. И вот реалисты международных отношений. Казалось бы, простейшая операция, которая не произведена. Школы нет, не сослаться абсолютно ни на кого, ни одного, ни одной фамилии, ни одного профессора Иванов, Петров, ни Петрова, ни Иванов, ничего нет, зеро, одни либералы в международных отношениях, которые, как ни в чем не бывало, настаивают на своей частной позиции на половине, как на целом. Разговор не греется, наука в тупике российских международных отношений, поэтому даже перевести не удосужились реалистские тексты на русский язык, а тем более объяснить. Соответственно, здесь у нас есть некая такая зияющая дыра в международных отношениях, которая, в общем-то, логично заполнена. Ну и заполнить, я даже думаю, что если бы вы внимательно слушали курс социологии международных отношений, занимались активно на семинарах, то вот вам бы было под силу, мы говорили о том, что ваши идеи, как активно выполнять реализм, чтобы вы предложили в качестве вашего эссе или ваших соображений перед экзаменами. Если это все, ну как бы сказать, если это будет творчески живо, интересно, мне кажется, вот студент мог бы справиться, если он внимательно прослушал курс, не говоря уже о каких-то серьезных людях. А этого нет. У этого там есть политические, может быть, даже такие более серьезные идеологические причины. По крайней мере, это тема для домашнего задания. Развитие или построение модели реализма в жителях России. Ваше эссе, вы его сдаете, вам тогда, если совсем хорошо, вам зачитывается это в качестве серьезного такого, фактически за экзамен, если это творческая работа, а если нет, просто повышается качественная оценка на глобал. Потому что это будет учтено. Поэтому реализм в России, построить реалистскую концепцию международных отношений, применительно к современной России. Задание, с которым может, на мой взгляд, справиться студент хорошего курса, нашего лучшего курса, но справиться может завтра. Странно, что такие большие взрослые фундаментальные профессора, кандидаты, академики в разных международных науках пали за пальцем, например, неудачи. Это, конечно, возмутительно, на мой взгляд. Но у нас уже третий этап, когда мы не можем никак в трех составах разобраться. При царе было так, приходилось по факту строить рычагов. То есть в пристане было так, он приходил там укручиваться, подстраивать морфин, который совершенно был неприменим другим историческим условиям. И в 90-х годах у нас тоже абсолютно неадекватная модель в этом отношении сложилась. Надеюсь, что она разрешится. Но это задание, как мы говорили на прошлом занятии, и самостоятельное руководство. Теперь мы поговорим о другом, что помимо этого реализма, который представляет собой самое простейшее действие. Берешь, копируешь западные учебники, применяешь к России современные, и все. И, в общем, ничего здесь ума большого не надо. Существуют другие вызовы, которые на самом деле связаны с более глубоким анализом ситуации международных отношений. В частности, с кризисом глобализации, с кризисом одномолярного момента, с представлением о том, что вестфальская система, в которой существовали национальные государства в качестве базовых акторов международных отношений, тоже трещит по швам, и государства больше не справляются с тем, чтобы нести на себя бремя суверенитета. Поэтому в клубе существует несколько очень интересных работ, в частности, об иерархии международных отношений. Американские авторы, в частности, Стивен Краснер, говорят следующую вещь, что на самом деле идея суверенитета, равного для всех национальных государств, с которым нормативно оперирует реализм, в наше время совершенно не соответствует действительности, что существует не равенство суверенитетов, а иерархия суверенитетов. Одни из суверенных государств более суверенны, чем другие. Это никак не учитывается в реалистской модели международных отношений, но это по факту существующее положение вещей. Соответственно, все номинально страны суверенны, члены ООН, но некоторые из них действительно суверенны, а некоторые представляют собой такие условно суверенные государства, дефолтный суверенитет, так это периодически называют, дефолтный суверенитет, который номинально признается, на самом деле страна не способна проводить независимую политику. Политику, которую она строит, она проводит зависимо от тех государств, которые она ориентируется, которые обладают уже более полноценным суверенитетом. Это первое. Таким образом, вот эта идея вскрытия иерархии суверенитета международных отношений не позволяет продолжать относиться к существующему положению дел с точки зрения. модели, принятой в реализме классической, когда все номинально равны и могут начать войну друг с другом. С точки зрения иерархии и суверенитета международных отношений, одни могут страны начать войну с другими, а другие нет, потому что они не обладают суверенитетом. Соответственно, с одной стороны, эта поправка существенно видоизменяет картину, реальную картину международных отношений, а с другой стороны, успехи либералов в интеграционных процессах и создание таких первых образцов гражданского общества, каким является Евросоюз, очень сложное образование. С одной стороны, это образование над государством, с другой стороны, оно обладает признаками государства, Европарламента, Европрезидента, кстати, общими экономическими и даже политическими уложениями всего Евросоюза. С другой стороны, это гражданское общество, с третьей стороны, это некое новое политическое образование. И вот все процессы глобализации идут, но где-то они идут успешно и приводят к созданию таких, да, национальных систем, как Евросоюз, а в других случаях не приводят. Тот, кто участвует в глобализации и теряет свой суверенитет, некоторые развивающиеся страны, становящиеся зависимыми от Международного валютного фонда, от мирового банка и так далее, а другие страны, такие как Китай, включаются в процесс глобализации и наоборот укрепляют свой суверенитет. То есть одни теряют глобализацию, другие создают наднациональные государства, как Евросоюз, а третьи укрепляют свой национальный суверенитет, как Китай. Вот таким образом тоже простейшие модели либералов международных отношений, которые утверждают, что после конца эпохи национальных государств наступит эпоха глобального рынка, гражданского общества в глобальном масштабе, которое просто ликвидирует национальные государства, тоже не оправдывается. Вот смотрите, какой набор вызовов мы имеем в сегодняшнем мире. Те, которые считали, что будет однополярный момент, сторонники, например, теории гегемонистской стабильности из неореалистов в духе Джилтона, которые утверждали, что однополярная гегемония сможет обеспечить максимальную систему такого сбалансированного развития всем государствам. Тоже и это не проходит. Мы видим, что, несмотря на то, что Америка продолжает действовать как однополярная, единственный гегемон в мире, на самом деле, это система, которая была названа теорией гегемонистской стабильности Джилтона. На самом деле существует, но это теория нестабильной гегемонии. То есть гегемония есть, безусловно, стратегическая гегемония США. Однополярность есть, но только нет стабильности в этой однополярности. И вот вместо того, чтобы распределять роли, такие, пусть даже иерархические роли в этой однополярной модели, Америка вынуждена прибегать к экспорту хаоса, как мы видим в арабской весне, в тех бурных и кровавых событиях, которые проходят на Северной Африке. Недовольство созданием проамериканских режимов в этой зоне арабского мира, Америка идет на то, чтобы помочь скрыться хаотическим процессам в этих обществах, приводит все к кровавому недоразумению, которое сейчас царит в Ираке, в Ливии, в Афганистане в значительной степени, управляется с помощью хаоса. Это гегемония есть, стабильность нет. Соответственно, вот еще один момент. Теория гегемонистской стабильности работает лишь отчасти. В отношении гегемонии да, в отношении стабильности нет. Получается, как вот, не теория, а факт гегемонистской нестабильности. И вот таким образом однополярность есть, но она не отвечает вызовам и требованиям, того же ожидания однополярности. Глобализация идет, но не так однозначно, как думали либералы. Суверенитет национальных государств сохраняется, но не полный, не вестфальский, а какой-то урезанный, иерархический, то есть неравновесный, с дефолтными суверенитетами. То есть мы оказываемся перед необходимостью воображения новой теории международных отношений. Уже не в России, где старые отношения освоили, или там постпозитивистские теории. Да, кстати, постпозитивизм дает такую фронтальную критику всех предпосылок вообще, и теоретических, философских, и методологических, на которых строились классические теории позитивистские международных отношений. Возникает мир-система Валерстайна, марксистская модель, тоже, с одной стороны, подтверждает свою релевантность, с другой стороны, дает определенные сбои, поскольку страны полупериферии, которые с точки зрения неомарксизма должны были быстро интегрироваться в две части, богатый слой в богатый север, бедный слой этих стран в глобальный пролетариат, вместо этого они укрепляют свои позиции в лице БРИК, странам БРИКС создают целый пояс, пояс в системе периферии и полупериферии, который не собирается никуда рассасываться, вопреки новым оркестрам. То есть вот совокупность такого рода тезисов дает нам огромную неопределенность в западном понимании международных отношений. Поэтому, поскольку у нас еще не дотранслировал даже реализм на русскую почву, не говоря уже о постпозитивизме, я рассказывал почему. Постпозитивизм вызывает столько проблем, потому что постмодерн мы вообще просто прозевали, проспали, мы всерьез к нему не относимся, там ничего в нем не понимаем, и, соответственно, нам кажется, что это какой-то постмодернизм, то есть эстетический стиль. Ты Тарантино посмотрел, Сорокин прочитал, и Пелевин уже постмодернизм. Конечно же, это не совсем так, это целое глубочайшее философское направление постмодерна, которое основывается на новом подходе ко всему, ко всей гуманитарной сфере и уже не гуманитарной, включая, естественно, научные дисциплины. Соответственно, понятно, что мы здесь оказались немножко в таком тяжелом положении, но я хочу сказать, что если бы мы отвлеклись сейчас от российской ситуации, а просто посмотрим на Запад, то и там выделенные мной признаки не позволяют говорить о каком-то естественном развитии. Отношения это уже не две спорят между собой, могли реалисты и либералы. Хотя в Конгрессе США такой крупный пресс все продолжается еще либерализм и реализм и внимание, но уже на уровне чуть-чуть глубже, просто на шаг глубже, шаг в сторону науки, мы понимаем, что в конце конца перестает сходить, фундаментально перестает сходиться, и возникает потребность в некой новой гармонизации, новой ревизии методов международных отношений глобально. Ну, что касается нас, у нас вообще требуется, чтобы вообще включить эту тему, потому что здесь, конечно, наше положение очень сложно. Но, с другой стороны, в условиях глобального кризиса, в первую очередь, индивидуального диссонанса, когнитивного диссонанса в сфере международных отношений, а как науки на Западе, мы могли бы, по-русски очень как раз такие охоченные люди, включиться в этот процесс, даже что-то не понимая, предложить что-то свое. Вот сейчас я как раз хотел бы поговорить. Дело в том, что на самом деле одна из теорий, которая возникла на Западе в стремлении объяснить набор противоречий, нарастающих конфликтных узлов в теории международных отношений, была знаменитая статья Самуила Хантингтона «Столкновение цивилизаций». Clash of Civilizations. Мы наверняка вы слышали 100 раз. Об этом говорят все, кому не лень, на всех дисциплинах. Но эта статья действительно очень важна, очень интересная. Книгу потом написал, потом были дебаты по поводу этой книги с Хантингтоном. Он отвечал Фукуяме. Фукуяма — классический либерал международных отношений, который говорил, кончился двуполярник, начинается мир бесполярный, конец истории, все будут теперь вместо государств национальных возникает единое глобальное сообщество, глобализация, либерализм, индивидуализм. Политики нет, будет только одна экономика, мир открытый и прекрасный. На что Хантингтон говорит, давайте посмотрим внимательно. Вот так и все это. Да, исчезает национальное государство, вы правы. Да, исчезла полярная система, вы правы. Но что на это место приходит? Действительно ли глобальное гражданское общество, которое представляет собой шаг дальше, вперед в отношении развития человеческого общества, так как его мыслит либерал? На самом деле, говорит Хантингтон, совершенно не так. Снося национальную государственность, снося вестфальскую систему, разрушая границы, мы, на самом деле, извлекаем оттуда не такое бодрое марширующее гражданское общество с правозащитниками, там, и парадами, то есть с такими атрибутами того, что, ну, как бы показывает, что мы цивилизованы, уже разделены на атомарные единицы, полностью ответственны за себя в своей экономической, политической, там, гендерной стратегии. То есть вместо этого готового постнационального либерального общества, на самом деле, говорит Хантингтон, когда мы сносим эти вестфальские модели, мы обнаружим совершенно другое. Мы обнаружим цивилизацию. И вот это очень важный момент, это его первое было фундаментальное открытие. Мы вместо того, чтобы столкнуться с постнациональным обществом, получаем другое совершенно, нечто другое, новое по отношению к национальным обществам, и никогда не бывшее, но на самом деле обозначающее некую новую реальность. Это Хантингтон назвал цивилизацией. У нас обычно Когда мы говорим об анализе этой статьи, столкновения и цивилизации, у нас в первую очередь акцент падает на столкновение. Ну, столкновение, ой, ужас, теперь подоедут там, кто-то, вы должны защищать свои критические синтаксы. Но на самом деле, с научной точки зрения, столкновение это как раз между цивилизацией не составляет большой проблемы. Хантингтон реалист, а мы знаем, что все реалисты вообще мыслят международные отношения как поле возможных столкновений, возможной войны. И если поставить, например, на место civilizations, цивилизации, слово state, и сказать clash of the states, ну что мы получим? Мы получим просто классическую формулу анархии международных отношений, с которой начинается любой реалистский дискурс международных отношений. Поэтому clash это столкновение, ничего страшного. Столкновение это любая возможность при выяснении отношений между двумя акторами международных отношений, классических, которыми является вальдесфальская модель государства. Поставив место цивилизации слово state, the clash of the states, ну и что вы сказали, тогда весь парадокс ушел, на самом деле. Если clash of the states это просто обычное для реалиста описание поля международных отношений. Без всякого милитаризма, без всякого алармизма, что о, вот между государствами начнется война. Конечно, начнется война, потому что государство есть инструмент войны, возможной войны. Государство суверенно тогда, когда у него есть армия, у него есть нужные инструменты. Это азы реалистской модели международных отношений. Значит, акцент здесь падает не на клэш, а на совершенно новую модель civilizations. И вот это принципиальный вопрос. Что такое цивилизация? Когда Хантингтон говорит, что после национального государства, которое действительно подвержено сегодня эрозии, которое разрушается изнутри этническими микроидентичностями, менее чем национальными, которые контаминируются, то есть заражаются, проникаются религиозными факторами, которые отсутствовали в модерне. Обратите внимание, национальное государство уже в 17 веке, в 1648 году, в испанском мире уже предполагает государство в отрыве от религиозной идентичности. А сегодня мы говорим о Лиге исламских стран. Или, когда был теракт 9-11 против Всемирного торгового центра, мы заговорили на Западе, вернее, заговорили о крестовом походе христианского мира против исламского. По крайней мере, термин такой использовался, и сам Буш сказал, что Бог сказал мне, нанеси удар по Ираку. Дальше возникают уже такие средневековые религиозные факторы, которые, казалось бы, уже 300 не должны участвовать в определении внешней политики. Ну и с другой стороны, успехи глобализации, то есть стирание и преодоление границ, вдруг наталкиваются на то, что они очень успешны только в рамках определенного цивилизационного поля. Ну, например, вопрос о принятии Турции в ЕС. По всем параметрам, географическим, социальным, экономическим, политическим, Турция просто члены ЕС, то есть это страна с гораздо более высоким уровнем темпами роста, чем многие восточноевропейские государства, с таким совершенно светским законодательством, с историей секулярности с эпохи Ататюрка, имеющейся очень долгие прецеденты. Поэтому это устоявшееся западное национальное европейское государство. Но почему его не берут? Потому что всплывает момент, что цивилизация это несколько иная. То есть все остальные европейские страны, а эта страна не совсем европейская, она ближе к евразийской. То есть есть европейские черты, есть азиатские. И вот эти восточные азиатские черты в таком государстве, как Турция, уже по-настоящему создают проблемы для евроинтеграции. По всем формальным признакам она должна была бы давно туда войти. А вот по неформальному цивилизационному признаку в ЕС постоянно споры о древней Турции. Потому что на самом деле, почему эти споры? Почему вот в отношении Румынии, там Болгарии споров нет, а в отношении Турции есть? То есть гораздо более проблемные есть страны, чем Турция в самом Евросоюзе. Вот опять тоже другой принцип. Идет глобализация, успешное построение гражданского общества, но оказывается, успешно только там, где идет граница цивилизации. И Турция в эту цивилизацию европейскую не вписывается. Потому что представляет собой что-то самостоятельное. Соответственно, возникает где-то идея цивилизации со всех сторон. И как рост религиозного фактора, и как разрушение на национальных государств и сверху через глобализацию, и снизу через микронационализм, через клановость. То есть возникает совершенно новая картина, которую Хаттинген описал в своих восьми цивилизациях. Евроатлантическая цивилизация, восточная, православная, евразийская цивилизация, индийская цивилизация, китайская цивилизация, исламская цивилизация, японская цивилизация, и две таких базы цивилизаций, по поводу Хаттингена, в написании этой книги, они казались совсем призрачными, это латиноамериканская и африканская, трансахарская, черная Африка цивилизации. За это время, за 20 лет прошедшие с начала 90-х, когда Хаттинген написал свою статью, мы видим, что одна из этих цивилизаций, латиноамериканская, очень даже неплохо за это время осознала свою собственную идентичность. Прошли интеграционные процессы, обострились отношения с североамериканским соседом. Даже те страны, которые не бросают, как, например, Боливия или Венесуэла, прямой вызов США, на самом деле даже и Бразилия, и Аргентина в значительной степени выстраивают свою политику на оппозиции Европе и Атлантическому сообществу. То есть Америка от Северной Америки, но в тот момент возникает совершенно новая идентичность, которая осмысляется, обсуждается на конгрессах, сопровождается множеством договоров, торговых, политических, военных, стратегических и так далее. То есть за это время, в отношении того, как Хаттинген говорит, что Латинская Америка едва ли, конечно, она более цивилизационным фактором, за 20 лет с лишним оказалось, что очень даже это и цивилизация. А вот африканская не продвинулась ни на шаг. Там никакие процессы интеграционные не прошли, там даже никто не об этом не говорит. И, да, и более того, она была брошена назад, потому что один из идеологов, пан Африканского союза, Маамар Каддафи, за это время был убит. И в значительной степени эта теория объединения Черной Африки, Транссахарской, никак не развилась. Также и японская цивилизация. Я очень люблю Каддафи Хаттингена, что он их назвал отдельной цивилизацией, отличной от Китая. Кроме того, что японцы очень перевели Хаттинген на японский, больше ничего не последовало, потому что никакого подкрепления и подтверждения того, что Япония способна выполнять роль цивилизации в этом оккупированном постамериканском состоянии, японцы не применили. Но тем не менее, что интересно, что Хаттинген, вот здесь самое главное, нащупал нечто фундаментально новое. Он увидел, просто прозрел, если угодно, или теоретически просто вывел дедуктивно на основании тех факторов, тех сбоев в обычном, таком привычном официальном существовании и развитии международных отношений как дисциплины, увидел некий набросок будущего. То есть с его точки зрения, это очень принципиально, с его точки зрения процессы модернизации общества с одной стороны, то есть глобализации в либеральном ключе, одновременно неравенство суверенитет между различными государствами, который приводит к тому, то, что называется bandwagon теория, теория bandwagoning, то есть идея такая, теория международных отношений, когда различные группы манифестантов становятся за некой платформой, которая катится. То есть это bandwagon, едет какая-то машина, на которой выступает, например, группа, рок-группа, а остальные манифестанты, которые вышли праздновать какой-то день, всегда с трудящимся, это будет еще праздник, или там даже карнавал, они пристраиваются за этой вот машиной, и даже независимо от того, куда они собирались идти, едут, они идут вот туда, когда слушают, как им играют на этой платформе, какую музыку. Вот это bandwagon теория такого следования за катафалком или какой-то платформой, вот за это на самом деле тоже становится фактором внешней политики фундаментально. То есть вроде бы государства сами должны думать, куда они идут, но они пристраиваются к США, и куда США там наигрывают и ведут туда, они за ними слепо и вижу. Даже если это речь идет об езде или каком-то там помойке, никто не решает в этот момент, потому что их суверенитет дефолт. Соответственно, это второй фактор того, что не возникает полноценной способности действовать государства как самостоятельные акторы, а их увлекают потоками и некими трендами. Ну, еще множество факторов, там, влияние экономических процессов, которые, с одной стороны, интегрируют, как и практики сетевые, скажем, сетевые практики внедрение тех или иных технологий. Они интегрируют разные общества с одной стороны, а с другой стороны дезинтегрируют их, потому что национальный контекст рушится, каждый может войти в интернет, и те же самые исламские структуры, например, или какие-то еще культурные модели, они будут, пересекая границы и территории национальных государств, с помощью этих глобалистских технологий выстраивать антиглобалистские сети. То есть глобализм становится производителем антиглобализма. И глобализация, мирная или гражданская сетевая, создает своих собственных оппонентов уже на основании тех факторов, которые национальные государства были наоборот сдерживать. Все это делает из цивилизации нового актора международных отношений. И вот на самом деле именно Хаттингтон был тем авангардом, специалистом и мыслителем международных отношений, который предложил эту модель. Что значит цивилизация как актор? Это означает, с точки зрения Хаттингтона, что мы вступили в очень интересную эпоху, когда будет перегруппировка акторов международных отношений так, чтобы на основании старых акторов, национальных государств, двуполярной системы и других еще остаточных таких субакторов, субюнитс, код единиц, образовались новые единицы этих международных отношений, новые субъекты международных отношений, которыми становятся цивилизации. То есть здесь возникает такой момент, что международный порядок перегруппируется не на основании создания единого мира, глобального с предсказуемым протоколом такого, однополярного или бесполярного, как думали так или иначе реалисты, и не сохраняется национальное государство в качестве анархии международных отношений, и не выстраивается однополярный мир. Это американская империя, как в теории гегемонистской стабильности, потому что она не способна обеспечить именно главного фактора стабильности. А возникает совершенно новый мир. Новый мир, построенный по принципу цивилизации. И вот это, по сути дела, то, что не сделал ни сам Хаттингтон, ни его последователи, практически никто до сих пор не сделал, тем не менее, может стать стартом радикально новой теории международных отношений, которую можно назвать многополярной моделью. Вот эта многополярная модель или теория многополярного мира основывается на следующем теоретическом допущении, что Хаттингтон абсолютно прав. И что картина будущего миропорядка будет многополярной. Что это значит? Это значит, что можно предсказать следующую трансформацию мировой политической системы. На самом деле, это будет и не бесполярный мир, и не мирсистема марксистов, и не вестфальская модель с национальными государствами, и не единое глобальное гражданское общество, а будут несколько цивилизационных ареалов, которые будут представлять более или менее равновесные с точки зрения совокупного потенциала и одновременно асимметричные могущества. Могущества, которые одни будут более экономическими могуществами, другие политические, третьи религиозные, четвертые демографические, пятые потребительские, шестые производительные и так далее, эти могущества могут быть различны. И эти могущества будут строиться, консолидироваться по принципу цивилизационной близости. То есть, на самом деле, если мы продлим идею Хаттингтона в будущее, которое просто обозначил, только наметил некое явление, которое приходит на смену всем тем системам миропорядка, которые строили до него, то мы можем увидеть следующую картину, следующую карту, что на наших глазах поднимаются новые и, по сути дела, никогда еще в международных отношениях не существовавшие акты цивилизации. Цивилизации, которые проявляются, группируются, создаются на основе интеграции нескольких национальных государств, консолидируются и выступают единым фронтом. Можно ли увидеть сейчас признаки такого процесса? Можно. Что такое Евросоюз? Это европейская цивилизация, которая постепенно приобретает черты политического единства. ни нация ни французская, ни нация германская, ни английская, ни итальянская, европейская, особая даже не нация, а именно европейское общество, европейская цивилизация приобретает характер политической единицы, политического акта. По сути дела, Евросоюз – это уже шаг в будущее, это шаг к тому мироустройству, которое наиболее вероятно в будущем. Но тут возникает самый интересный момент. Это пока то, что я говорю о том, что Европейский Союз – это шаг в будущее, что это прообраз будущей организации мира. С этим согласятся сегодня, пожалуй, все. И либералы в международных отношениях, ну, реалисты, наоборот, лучше говорить, что, скорее всего, он распадется, но это классическая там, аргументация. Но вот либералы скажут, да, правильно, Европа объединилась, и так весь мир объединится. Но вот тут-то и возникает вопрос цивилизации. Европа объединилась на основании цивилизационного единства. И как только становится вопрос о том, чтобы включать в Европу нечто туда цивилизационным образом неподходящее, Европа вдруг демонстрирует неожиданную твердость, когда вот эта мягкая старушка Европы всех принимает, всех там иммигрантов, делает что хотите там свиней режьте, хотите, тут просто все наплевать на все. И на самом деле вдруг она говорит, ну только не Турция. Как там не Турция? Нет, нам вот этого вкрапления цивилизационного ни в коем случае нельзя допустить. Говорит европейцы. Значит, в какой-то момент обнаруживается, что это не просто прообраз всемирной интеграции, человеческого образа, а это уже законченный опыт европейской интеграции, как интеграции просто да, обратите внимание фундаментально, а то, что это одна европейская цивилизация. А вот Турция это не просто страна или Российская Федерация, это не просто страна. Это вообще другие цивилизации. И если эти большие отдельные цивилизации полезут в европейскую, то дальше может вместо гражданского общества получиться кошмар. Никто не будет, соответственно, Европа превращается в некое новое совершенно образование. Это не европейская нация. Это не европейское национальное государство. Это европейская цивилизация, построенная по тому принципу, который соответствует историческому опыту европейских обществ. Это нечто совершенно особое и совершенно европейское. То есть это первый принцип. Второй принцип. Объединение стран в БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай. Это как раз полупериферия Валерстайна, который говорит, мы не собираемся распадаться, мы не собираемся интегрироваться и разрушаться ни в мировой периферии, ни интегрироваться в золотой миллиард, то есть в западный центр. Мы будем следовать своим собственным путем. И все участники, ну, может быть, за счет Южной Африки, которая Саут Африка, которую тоже включили, но она, в принципе, многим параметрам неплохо развивающаяся страна. Но все остальные страны, все остальные участники страны БРИКС, не просто страны, но целые цивилизации. Во-первых, Бразилия выступает всей латиноамериканской цивилизации, и там процесс идет полным ходом. И речь идет о том, что вот эта латиноамериканская интеграция набирает обороты, соответственно, это еще одно человечество. То есть европейское человечество, европейская цивилизация, которая уже приобретает некий характер самобытности, некого уже приобрела характер самобытности, существующая структура. Латиноамериканская цивилизация, которая тоже движется в этом направлении. Китай, который представляет собой не только гигантскую страну, китайцев там одних достаточно цивилизаций, сколько куда много больше миллиарда, но они еще, китайцы, живут очень экспансивно, они распространяют свое влияние за пределы национального государства. Китай это уже гораздо больше, чем страна. Китай это гигантский мировой цивилизационный тренд. И то, что включено в китайскую цивилизацию, является настоящим актом. И влияние Китая выходит далеко за его границы. Это актом китайская цивилизация, которая обладает колоссальными возможностями для того, чтобы стать одним из столпов многополярного мира. В чем-то Китай открыт Западу, а в чем-то он предельно закрыт. Что-то он Запада легко берет, а что-то он отбрасывает категорически и жестко. Запад говорит, вот вам либеральная экономика, китайцы говорят, прекрасно, вот вам демократия, китайцы говорят, пошли вон, нет, это не будет, совершенно она вас разрушает. Экономику давайте, деньги сюда, и демократию вон. Там то же самое китайский интернет. По территории Китая стоят серверы, которые не допускают всякие разрушительные ресурсы. Там прекрасный интернет. Там только все поют, улыбаются, пляжи все одеты, все приличные. Никакого, то есть не того, что в российском интернете, например, там близко нет. Какой-то писатель российский, по-моему, приехал в Китай, ну и по привычке пошел, значит, со своим ноутбуком, там, утром проснулся, набор на сайт. И вот тут же, как бы, арестовали, приехали, даже сам набор вот этого того или иного адреса в интернете сразу же провоцирует. Полиция нравов китайская быстро разбирается. Русский писатель, конечно, хорошо, мы понимаем, что у вас другое представление о нравственности, но, хотя, наверное, русский писатель классический все-таки ближе к современным китайцам, чем к современным западным людям. Ну, во всяком случае, он был как-то достаточно сильно порицаем. Там с трудом его отстояли, потому что китайские полицейские не хотели допускать самую возможность на существование слова китайской нравственности. Он же был на территории Китая. Таким образом, идея жесткой цензуры культурной в сочетании с либеральной экономической ответственностью дает китайское чудо и превращает эту страну в ту экономику, с которой будет через 20 лет первой в мире, на самом деле, при сохранении тоталитарного режима. То есть китайцы умудряются взять все то, что им нужно, для того, чтобы быть полюсом многополярного мира, и отбросить все то, что им не нужно. Прекрасный пример для подражания и другим государствам. Индия со своим миллиардом, тоже слишком населением, это страна, которая и демографически, и экономически бурно развивается, при том, что это так, наверное, самая большая демократия в мире. 99% индусов живут в условиях кастового общества, там, где сохраняются брахманы, кшатрии, иерархии, несмотря на эту демократию формальную. Общество совершенно древнейшее, изначальное, при этом ядерное общество, сотрудничающееся. Индустрия, она в чем-то меняется, а в чем-то сохраняет свою культурную, религиозную идентичность, вообще не тронутая. Это еще один полюс. И это тоже не страна, а Индия. Индийская культура распространяется далеко за пределы Индии. Непал и в значительной степени другие области субконтинента индийского. Это именно цивилизация. Россия тоже в БРИКС выступает не только как Россия, а как Евразийский союз. Об этом мы сейчас спустя некоторое время поговорим. Соответственно, в странах БРИКС мы видим прообраз этой многополярной системы. Есть Евросоюз, который уже сложился, есть латиноамериканская интеграция, которая идет, есть проект Евразийского союза, тоже интеграционная на цивилизационной основе, евразийская цивилизация, есть китайская цивилизация, есть индусская цивилизация. И вот вам, пожалуйста, набросок многополярного мира, как подтверждающий правоту Хаммера. Хантингтон поговорил о подъеме цивилизации задолго до того, как вот аналитики Goldman Sachs, О'Нила провозгласили идею БРИКСа как наиболее привлекательного инвестиционного поля для западных финансов. То есть на самом деле можно сказать, что это условное произвольное объединение разных совершенно экономик, как многие критики БРИК говорят, но на самом деле это констатация факта, в этом нет ничего произвольного. Это новые цивилизационные центры, которые все более и более настаивают своей независимости. И если что-то они берут от глобальных процессов, от западных процессов, от глобализации, что-то они не берут. И мы видим, что и в России частично западные, частично сохраняем определенную самобытность. Это самобытность, которая западникам кажется искажением, она и есть искажение западной модели, а патриоты, наоборот, видят в ней как раз особенности русской культуры, русского народа, русской идентичности. Соответственно, как посмотреть, если подходить, как мы говорили, с либеральными методами международных отношений к реализму, то мы увидим полное несовпадение по этим. Просто в другой системе, наоборот, здесь будет полная стабильность. Если в одной системе, в либеральной, ни одной из этих уравнений решается неправильно, можно поставить двойку, но в реалистах, наоборот, все сходится. Можно поставить пятерку за те же самые ответы на те же самые поставленные вопросы, в зависимости от того, какую модель мы руководствуемся. Так вот, с точки зрения многополярного мира, с точки зрения цивилизации, например, Западная Европа, и православно-византийский и евразийский мир — это две цивилизации, не одна, и как это подчеркивает, это объясняет, почему у нас нас возникает частичное взаимопонимание с Европой, а частичное непонимание. Просто это два разных цивилизационных типа, две разные истории, два разных религиозных, например, подоплеки, западное и восточное христианство, два типа культуры, два типа, в конечном итоге, этнического субстрата, на который это наложено. Соответственно, речь идет о том, что эти цивилизации могут стать акторами новой системы международных отношений. И это наиболее интересная тема с точки зрения именно будущего. И здесь вот смотрите, Россия, как мы видели, не развила свои реалистские теории. Для просто теоретической, или как это, для теоретической полноты это нужно сделать. Это необходимо сделать просто всего для того, чтобы продолжать нормальное и естественное становление науки международных отношений. Второе, что еще Россия упустила. Россия упустила, конечно, постпозитивистские модели международных отношений, поскольку постмодернизм непонятен, соответственно, то, о чем пишут половина современных авторов международных отношений, вот это тоже непонятно, потому что это написано, исходя из предпосылок, из методологии философии, совершенно для нас чуждые закрытия. Вот в этих двух местах мы такие вот как бы отстающие. Но, с другой стороны, мы четко осознаем, интуитивно осознаем свою цивилизационную особенность. И вот здесь как раз, если сделать, игнорируя эту, скажем, провальное на безобразие, перейти в третью, мы можем на самом деле наверстать упущенное, поскольку эта идея многополярной модели или интеграции по цивилизационным признакам является тем, что русские мыслители, начиная с 20-х годов, называли понятием евразийства. Вот русские эмигранты, которые оказались в эмиграции, князь Николай Сергеевич Трубецкой, Николай Савицкий, известный географ, сын академика Вернадского Георгий Вернадский, историк, крупнейший русский историк, они совместно еще целый ряд людей разработали идею евразийства, которая, как ни странно, оказалась именно сегодня наиболее затребованной, поскольку она исходит из того, что Россия это не страна, тем более не европейская страна, а цивилизация. И, соответственно, российская культура является не просто славянской и православной, но еще и имеет в себе огромное количество азиатских корней, тюркских, финно-угорских. И сейчас вот интересные исследования были о генотипе, генофонде русского народа. Оказывается, что эта структура генома современных россиян, те, которые классические русские, классические, классические фамилии, почти не отличается от хромосом финно-угорских народов. От финнов слегка отличается, от марийцев и марлин практически не отличается. А вот от восточных славян и других славян, восточно-западных славян, других славян, очень сильно отличается. То есть на самом деле даже генетические исследования показывают совершенно особенность русского этноса, как отдельного этноса. Этноса, который не европейский, не азиатский, а совершенно свой собственный. Хотя язык, конечно, индоевропейский, славянский, понятно. Культура славянская, но генотип, как раз генофонд-то и не совсем, а ближе к неудобству. С большим количеством тюркских примесей. Соответственно, это у носителей только чисто русских понятий. То есть не русских, не чисто русских, оказывается, не важно, что говорит тех, которые фамилии, взяты не тюркскими, или какими-то еще другими корнями. Очевидно, что это как раз другие этнические классы. Но дело не в том, какой даже этнический состав русских, а дело в том, что российская цивилизация, согласно русской цивилизации, согласно евразийству, это совершенно особое культурное явление, которое не восточное и не западное. Нам обычно принято евразийцев приходить в том, что они против Запада, но они в такой степени против Востока. Евразийцы говорят, что русская это самобытная культура, она не западная, да, но она еще и не восточная. Про незападную слышат все, про то, что она не восточная, не слышат никто. Ну, понятно, если не западная, значит восточная. Но евразийская означает не западная, раз, не восточная, два. Ну, можно сказать, не восточная, просто Восток спокойно не приезжает к своим там ценностям, не говорит, что они универсальные. Восток что-то предлагает, чай, чайные церемонии, халаты свои, тюбетейки, товары, как из Китая, Эду. Ну, не очень уж навязывали. А с Запада приезжают миссионеры, говорят, что вы должны этого, не должны вот этого, вот Россию, что должен, наоборот, посадить, а этого сделал президент. То есть это, конечно, наглое давление, поэтому и при Петре было довольно жесткое засилие в 19 веке, в 18 веке иностранцев. То есть русские имеют основания, именно европейцы, иностранцы. Немножко уже, как бы сказать, устали от этого бесконечного учения со стороны Запада. Поэтому, когда европейцы говорят, что мы не Запад, они имеют в виду просто Запад немножко оснащенный со своими нравоучениями. А Восток мягче себя ведет. Поэтому, но тем не менее, справедливости ради надо сказать, не Запад и не Восток. Евразийская цивилизация — это русская цивилизация. Русская в широком смысле, которая открыта другим народам, которые живут на территории северо-восточной Евразии. Туранская цивилизация, еще можно сказать, совершенно отличная, например, от иранской, китайской или индусской. От тех цивилизаций, древнейших, которые расположены ниже, южнее гряды евразийских гор. Вот то, что все к северу от евразийских гор, от Кавказа, от Тиньшаня, от Тибета. Это наша, это евразийская цивилизация, это великий Туран. Все, что южнее, ну то, пожалуй, не наша, а китайская, иранская, индусская, турецкая. Можно, конечно, что-то где-то что-то поспорить, но в целом это разные цивилизации. Вот они, границы Евразии. Эта евразийская цивилизация представляет собой потенциально нового акта международных отношений. С этим и связана идея Евразийского союза. То есть сегодня Евразийский союз почему становится все более и более актуальным, почему будет все более и более актуальным и дальше, независимо от того, как удачно будет или неудачно его реализация на организационном и технологическом уровне. Потому что в структуре многополярного мира может выжить только такое сверхнациональное объединение по цивилизационному признаку. Европа для европейцев, Америка для американцев, Латинская Америка для латиноамериканцев, мусульманский мир для мусульман, африканский для африканцев, индусский для индусов, китайский мир для китайских, а евразийский для нас русских. Очень хорошее, справедливое деление на всех, там каждому предоставится свое, и все имеют право строить свои цивилизации, как они хотят. Такова идея. Хантингтон, конечно, говорит о том, что это создает проблемы для Запада, потому что Запад претендует на то, что он является носителем абсолютной истины. Но в нынешних условиях у Запада больше нету, в отличие от предшествующих колониальных и империалистических эпох, возможности навязать свои ценности ни силой, ни обманом, ни экономически, ни лестью, никак. Конечно, будет идти процесс глобализации, но его все будут постепенно научиться использовать так, как китайцы. Привезли партию iPad'ов, китайцы быстро их там подделывают, и там уже вошел один iPad, вышел миллиард iPad'ов. Ну, все твои китайские сборки, на самом деле. То есть вот получили от Запада определенный как бы гаджет из создания симулятор китайский и забанили на весь мир, был работающий, ну, уже лучше работающий на iPad. То есть, соответственно, идея захвата некоторых технологий, которые предполагают зависимость от Запада, китайцы демонстрируют, что можно захватить идеологию, как бы, но технологию, вернее, но ее превратить в свой собственный инструмент собственного могущества. Поэтому вот такой обмен, когда мы что-то берем от универсальной системы ценностей, но обращаем на пользу своей собственной цивилизации, это сам Хантингтон называет интересным термином. Он называет модернизацией без вестернизации. Modernization without westernization. Той же самой статье. Это настолько фундаментально интересная работа Хантингтона. Надоело. Modernization without westernization. То есть модернизация да, а вестернизации нет. Это означает, что каждая цивилизация берет с Запада то, что ей нужно, укрепляет свои позиции, усиливает свою мощь, дополняет отсутствующие лакуны в своей экономике, в своей науке, в своей культуре. Но то, что ей не годится, ну, например, права человека, они особенно никому не нужны. Потому что эта концепция основана на такой либеральной модели индивидуальной личности. Это типичный европейский философский или этический концепт, потому что там есть индивидуум как человек. А вот в других обществах индивидуум как человек, как часто нет просто. На Западе индивидуум и есть человек. А вот для исламского мира человек — это тот, кто верит в Аллаха. А если человек не верит в Аллаха, ну тогда ему не повезло явно. Соответственно, и другие общества имеют. Для Китая китайцы, человеком, естественно, безусловно, является китаец. Вот это точно. Это, ну, конечно, знаешь, что другой не является человеком. Ну, это вопрос уже такой второстепенный. Но явно китаец, да, человек. Потому что не более того, не сам китаец индивидуально, а китаец как носитель великого китайского начала. Это очень-очень важно. Это коллективная идентичность, которая во многих традициях. А вот для индусов, в первую очередь, значит, важно не то, что человек не будет человеком, а какой касты человек. Потому что если человек одной касты, это одно, а если другой, то совершенно другое. Для одного человека одной касты там есть какие-то такие требования. Ну, например, этика, как различается у индусов. Есть каста брахмана. Для этой касты характерен принцип не насилия, тотально, ахимса. То есть даже если брахман женатый, на его глазах, его напали на его семью, убивают его жену, там насилуют детей, брахман не должен палец о палец не ударить. Просто он, это его этический долг, потому что все есть карма, за все это оплачено, значит, что-то было в другой жизни, не то, или с ним, или с его семьей, он должен сидеть спокойно, вот, там, смотреть, созерцать. Это и он хороший брахман. А кшатри, представитель другой касты, наоборот, увидев, если кто-то что-то дерется, должен сразу не видно вступать в драку, чуть не разобравшись, кто кого бьет и почему там люди дерутся. Если кто-то бежит, кшатри может за ним погнаться. Потому что если бежит, значит боится, значит, что-то не то. То есть совершенно две разные этики. Поэтому то, что хорошо для представителя одной касты, категорически плохо и великолепно для представителя другой касты. Ну и так далее. Например, богатство. Это свойство третьей касты. Третья каста вайши должна собирать богатство. Вот ее задача быть богатой, торговать, производить. А если брахман этим начнут заниматься или кшатри, то они выпадут, они просто вот уроды, изгонят с позором, скажут, это вырожденец. Соответственно, совершенно другое понимание антропологии человека. Права человека через призму касты, Индия. Права человека через призму расы китайской в Китае. Права человека через призму религии исламской, исламский мир. Совершенно разный человек. Человек раз разный концепт человека, значит разные концепции прав. Но у нас даже есть своя евразийская концепция прав человека. Например, там, начальник УСУ может быть чего-то, ничего. Тоже какое-то представление о правах, там, права начальника. Или, как это может быть, более сложно. Просто явно, что наша концепция прав человека ничего общего с западноевропейской не имеет. Какая она еще требуется выяснить, что мы понимаем под человеком? Это интереснейшая вещь, но это отдельно. Так вот, если говорить о многополярном мире, то это мир, в котором актор становится цивилизацией. Соответственно, если мы пропустили реализм международных отношений и постпозитивизм, то понимание того, что наша цивилизация является самобытной, что мы являемся евразийцами, вот это как раз очень распространено в нашем народе и среди простых людей, и среди непростых людей. Поэтому у нас целая школа есть евразийских мыслителей, и Панарин покойный, и Анатолий Иванович Шулкин, специалист по отношению. В основном они все также мыслят именно как Россия, как цивилизация, как русская цивилизация, православная цивилизация. А вот реалистов нет вообще. То есть вот здесь мы оказываемся достаточно на хорошем уровне. У нас много работы о русской идентичности, много работы интеграционного долга, много действий в рамках интеграции постсоветского пространства предпринято. Президент Путин назвал создание Евразийского союза приоритетной задачей нашей внешней политики в ближайшее время. То есть евразийском у нас как раз все очень хорошо, а с реализмом, как и с постмодернизмом, вообще ужасно. Соответственно, два шага мы отстаем, но вот этот третий шаг нас спасает и вытягивает, потому что не к реализму тяготеет тенденция международных отношений, а именно к этой многополярности. Соответственно, упускают два этих важных промежуточных элемента, реализм и постмодернизм в международных отношениях, в отношении евразийской модели или многополярного мира мы в значительной степени довольно продвинуты в неплохом положении. И даже, может быть, в более выгодном, более развитом состоянии, чем те же самые западные специалисты международных отношений, которые Хантингтона в значительной степени, как тебе, несмотря на то, что его постоянно упоминают, поняли не очень хорошо. Соответственно, что касается этой многополярности, есть буквально по пальцам можно перечислить авторов, которые об этом пишут. Есть Дилип Хиро, автор, ну, очень поверхностное описание самого явления. многополярности. Есть наиболее интересный, но мало представленный автор Фабио Петита, он англичанин, несмотря на свое итальянское имя, который тоже в рамках международных отношений, он прилагает модель Карла Шмидта. Тоже, кстати, цивилизационный подход, такой геополитический реализм Карла Шмидта, применяет к теории международных отношений и приходит в общем к идее многополярности. Тоже достаточно. Вот это интересный автор, хотя какой-то программной работы, книги, человек он не написал, он основной написать отдельные тексты очень неплохие. Но это практически все. В то время как у нас на тему евразийства уже целые фундаментальные наработки. Кстати, вот в моем учебнике отдельная часть, больше 100 страниц, которая посвящена теории многополярного мира. Здесь как раз теория многополярного мира изложена про цивилизацию, про акторов очень-очень подробно. И, соответственно, это тоже было репрезентировано на критическом руководстве, которое с большим интересом не отнеслись. Иными словами, в теории многополярного мира Россия со своей цивилизационной особенностью, со своими интеграционными проектами, со своей потребностью модернизации без вестернизации и с другими требованиями, другими обстоятельствами очень хорошо вписывается. Соответственно, проигрывая где-то, может быть, в теоретическом осмыслении таких классических тем в международных отношениях, и, конечно, засилием, патологическим засилием либерализма международных отношений, который сам себе нормальная теория, либерализм международных отношений обоснованы. Но если он претендует на то, что это единственная теория, то это точно так же, как играть в шахматы, например, перекрасив все фигурки в белый цвет. Ну и когда вы поймете, где это ваша пешка или не ваша, просто возникает такая как бы абсурдная игра, то есть уже не шахматы, а что-то другое. Если черные пешки перекрасить в белый цвет, попробуйте поиграть, то забудьте, где чья пешка, там следите белые. Точно так же невозможно строить международную модель международных отношений, она опирается только на либерализм. Причем особенно еще играть белыми пешками, там, например, на поле, где они чего пройти. Это уже совсем такое, как бы сказать, непонятно. То есть явно, что Россия двигается по одному правилу, по одному сценарию, ну, применять прямо противоположный сценарий, везде находить полную неадекватность и возмущаться от этого. Вот так приблизительно действует гимно и наша как бы, наука в сфере международников. Но там, где мы переходим к евразийству и к осмыслению нашей цивилизационной личности, там наоборот. Так дальше все начинает очень точно, адекватно соответствовать. И вызовом современности тут мы не отсталые, не вменяемые, абсолютно адекватные на правила, такие, какие есть на самом деле. Особые китайцы, особые индусы, особые мусульмане. А нам кажется, что особые европейцы. Мы на них с удивлением смотрим, как они на нас. Соответственно, даже интересно. Соответственно, это не обязательно, кстати, теперь последнее, что можно сказать, не обязательно между цивилизациями должен быть клэш, столкновение, вот с чем мы начали. С точки зрения теории реализма в международных отношениях, между государствами возможна война. Но это абсолютно не значит, что она неактивна и неизбежна. Она возможна. Также и между цивилизациями тоже возможно столкновение. Но это не значит, что они неизбежны, эти столкновения, что они автоматически следуют, как только мы говорим слово «цивилизация», сразу же начинает конфликт цивилизации. Точно так же, когда мы говорим слово «государство», сразу же не означает, что это означает конфликт с другим государством, хотя он всегда возможен. Поэтому вот здесь надо очень точно в употреблении слова «клэш», потому что на человека непосвященного это производит впечатление ужаса. Вот цивилизация значит столкновение. Но на самом деле, приблизительно так же, как я говорил, действует реалистская модель в отношении государства. Государство, да, если существует суверенное государство, с независимым, ничем не зависящим от чего, ни от чего суверенитета, мое топление суверенитета, значит, всегда возможна война. Всегда. Это основа реалистской модели. Соответственно, мы говорим, цивилизация, да, возможно. Но и возможно, если мы говорим просто государство, тоже по такой же степени возможно столкновение, например, России с Украиной военной, запросто. Вот когда мы говорим, что это часть одной цивилизации, тогда уже внутри этой цивилизации едва ли будет вероятен конфликт. Что можно еще сказать? Что, конечно, это теория многополярного мира, в рамках которой развивается современная евразийская мысль в России, и вот она как раз называется адекватно и даже авангардно, то есть, если эта модель друга и близкий мне мыслитель французский, вот Дебюа, автор замечательной книги «Против либерализма», которую вам рекомендую, в четвертой политической теории. Мы с ним вместе разрабатываем четвертую политическую теорию с французской и европейской стороны, я с российской. Соответственно, он в одном из своих интервью, в своих выступлений сказал, что цивилизация не является политическим концептом. Это очень важный момент. Да, потому что цивилизация – это культурный концепт. Это влияние системы ценностей, общественных, социологических как раз концепт, а не политический. То есть у цивилизации нет политического статуса. Но из этого можно сделать очень важный вывод. Во-первых, ну, можно сказать, что это как бы не годится в качестве политической единицы, актора. И на сегодняшний момент надо признать, что, конечно, цивилизация как таковая не может выступать в правовом поле международных отношений. Но из этого можно сделать и другой вывод. Вывод такой, что необходимо придать цивилизации политический статус. То есть отсутствие политического статуса еще пока не означает, что такого статуса у цивилизации не может быть. Но для этого нужен новый уровень концептуализации. Мы можем говорить о придании цивилизации политического статуса после того, как мы согласились, что это будет актом новой политики многополярного мира. Соответственно, статус полюса за цивилизацией, как только мы признаем, мы можем сдвинуться дальше, сделать следующий шаг и сказать, а как нам назвать на политическом языке, на уровне международного права, как нам назвать эту цивилизацию. И вот здесь было много разных предложений, мыслей. Конечно, многие думают, например, что Евросоюз – это просто новое национальное государство, только общеевропейское. С другой стороны, это совокупность государств. С третьей стороны, это какое-то гражданское общество, третий уровень. И все это вместе не попадает ни под одну из моделей. Да, конечно, страны БРИКС – еще национальные государства. Но если они будут заниматься интеграционными процессами, как Россия и Евразийский Союз, соответственно, постепенно мы должны заметить того, что такое Евразийский Союз. Это обмен не нескольких независимых государств, или это просто какой-то блок или экономическая зона. Что это такое? Как и Европа, так и все и Китай, который собирается справедливо и правильно присоединить себя Тайвань, и Индия, которая хочет усилить свое влияние в Тихоокеанском регионе, и Латинская Америка, которая будет интегрироваться, и исламский мир. Все они рано или поздно должны сказать, что же это такое, во что мы входим, во что мы вступаем, что мы создаем. И вот там цивилизационные рамки, понятно, да, цивилизационная идентичность, цивилизационная структура, культурная, ценностная, это все соглашаются, но как вот омыслить себе оформление этого актора. И вот одна из идей, на мой взгляд, крайне продуктивная с точки зрения терминологии, возникла в нашем кругу, в нашей кафедре, это предложение назвать эту новую систему политика или политея по-гречески, как на старогреческий манер. Политея. Это название, которое в эпоху Платона до Аристотеля обозначало политическую единицу неопределенного значения. То есть политеей назывался город-государство, такая небольшая организация политическая, страна территориальная, то есть могли сказать Афина, могли сказать Аттика, то есть все Афина и то, что ей прилегали. Целая страна, тоже полития. И огромная Римская империя, империя Александра Великого, тоже называлась политика. То есть, смотрите, это некоторая политическая форма с неопределенным содержанием, от малого до великого. И вот при том, что именно этот термин «полития» не означает ни государство в русском понимании национального государства, ни какой-то политической подгосударственной структуры, ни надгосударственной структуры. Его неопределенность является его достоинством. То есть в некоторых случаях определенность термина является его достоинством, когда он точно показывает, что это, но не то, что-то другое. То есть одно, а не другое, четко разделяет. А в некоторых случаях неопределенность термина является его достоинством. Потому что в данном случае, если мы скажем, что цивилизация меняется в государство, то мы будем вынуждены применить к этой цивилизации, объединенной государству, все критерии традиционные, привычные для национального государства. Опять мы вернемся к вестфальской системе, только с сокращенным количеством факторов. Если мы скажем гражданское общество, как в Европе все начинается, то мы тогда лишим это гражданское общество, как бы это ни было политической надстройкой. Потому что гражданское общество это именно мыслится изначально в отрыве от политики, от государства. значит, это такая форма организации людей, которая исключает политику, что тоже неверно. Если мы скажем, что это экономическая интеграция, тогда непонятно будет, как будут решаться стратегические и те же самые геополитические вопросы. То есть как бы мы ни относились, ни проецировались на цивилизацию какой-то понятной политической модели строгую, не пытаясь обойти этот вопрос, нам рано по-настоящему это сделать не удастся. Можно говорить, рассуждать в терминах полис многополярного мира. Правильно, цивилизация как содержание, полис многополярного мира как геополитическая функция. Но все-таки какая же структура будет у этого полюса многополярного мира, что же такое политическое выражение цивилизации? И вот здесь платоновский термин политея имеет самое принципиальное значение. Да, это политическая единица неопределенного значения. Можно применить это к империи, можно применить это к демократическому конфедерации, можно это приложить к содружеству каких-то государств, которые интегрированы на том или ином основании, к экономическому союзу, к военно-стратегическому альянсу, к пакту, к оси, то есть ко многим вещам. Соответственно, можно расширить представление о политии и ввести внутри политеи множество подполитических моделей, то есть по принципу конфедерации, федерации, субсидиарности, например. То есть это широкий, широкий термин, но, тем не менее, это уже политическая единица. То есть политерия может быть всегда как нормативная, номинальная политическая единица многополярного мира. Что это политическое выражение цивилизации. А дальше возникает такой вопрос, правомерно ли называть политерией интеграционные формы разных цивилизаций? В значительной степени да, потому что если мы говорили о государствах, то мы брали западноевропейский концепт, как сегодня происходит, и транслировали на общество, которое в значительной степени сплошь и рядом называлось совершенно другой уровень. Это колониальный метод. Вот Индия была колонией Англии, англичане уходят и оставляют Индии политическую систему, которую бы они там построили в рамках колонизации. И потом сейчас следят за тем, чтобы Индия там сохраняла этот фасад демократического так называемого общества. Но с другой стороны, на самом деле политея как термин, тем-то и хороша, что она не говорит ничего о своем содержании. Поэтому китайская политея может быть одной по своей структуре, а евразийская совершенно другой, европейская третьей, латиноамериканская четвертой, исламская политея может называться халифатом, например, или как мусульмане считают, так что они зовут, или эмиратом, или чем-то еще. То есть индийская, кстати, вот в Индии нет такого понятия, на хинди, вообще понятия государства. Даже китайское понятие государства, по-моему, Джан Гоу, по-китайски, не имеет прямого перевода. То есть Индия просто не знает, что такое государство в том понимании не только в европейском, но и даже вот в Китае. В Китае есть понятие государства, своеобразное, тоже сильно отличающееся от европейского, а в Индии нет. Так вот, в Индии говорили, использовали термин мандала для того, чтобы определить государство. То есть некая сакрально разграниченная территория, священная территория мандала. Соответственно, индусская политерия будет мандалой, китайская особой и так далее. Вот этот принцип такой неопределенной политической единицы, большого объема, разнообразной, зависящей от цивилизационного содержания, может служить важнейшим фактором, по крайней мере, направлением, в котором следует развивать теорию многополярного мира. Ну, собственно говоря, на этом мы заканчиваем весь курс социологии международных отношений. И международных отношений, я думаю, было достаточно теории. Что касается социологии, я, по-моему, рассказывал, где в точке входа социологии. На этом подробно у нас не удалось там остановиться. Но все постмодернистские концепции являются социологической деконструкцией международных отношений. Это как бы очевидно. И существует подход, есть историческая социология, как отдельное направление, которое заслуживает особый интерес, отдельный интерес. Я много об этом пишу в своем учебнике. А под заголовком этого учебника международные отношения – парадигма теории социологии. То есть практически более социологического подхода просто невозможно встретить, потому что для того, чтобы говорить о социологии международных отношений, надо понимать, что из того возможного, в общем-то, полного лакун представления об этой дисциплине, которая в нашей науке современной есть. Соответственно, мы говорили о том, что социологический подход есть у Рона, есть в английской школе, есть у марксизма, соответственно. Ну и поскольку мы говорим о многополярном мире, теории многополярного мира, как основанной на цивилизации, цивилизация – это социологическая категория. Тоже вам пример социологии международных отношений, как социологически фиксируемое единство культур, культуры, ценностной системы, представлений, установок и так далее, то есть социологические признаки ложатся в основу построение особой политической системы. То есть тоже социологический характер в теории многополярного мира налицо. Ну все.